Глава 31. О том, что закон не запрещает, закон рекомендует, но настоятельно. И попробуй отказать, потому что это закон. Все-таки трудотерапия — великое дело. Уже через 3 часа лихого размахивания метлой Иван Кочуев напрочь забыл о всех проблемах и обидах. Монашеское одеяние было достаточно удобным, хотя к длинному подолу пришлось приноравливаться. Волосы под скуфейкой быстро взмокли, поясница чуточку ныла, но силы в руках не убывало. Казак старательно изображал бурную радость от дворницкой деятельности. Рахиль припахали на мытье посуды в трапезной. Самое женское занятие, тем более, что ей в помощь дали 2 монашенок помоложе. Девоньки быстренько перезнакомились, и работа пошла веселей, но медленней, значительно медленней. Разговоры, истории, анекдоты, сплетни, сами понимаете, женщины. И эльфу, как наиболее взрослому и ответственному, доверили наведение порядка в шкафах и хранилищах. Он помогал пересчитывать священные книги, церковную утварь, запасы свечей, лампадного масла и ладана. Последним он успешно набил себе тайный кармашек раскумариться на будущее. По ходу работы Остроухий заглянула в маленький полуподвал, забитый лишними вещами, то есть тем, в чем люди пришли в монастырь. Казачья форма и шашка нашлись сразу, вещи израильтянки чуть позже. Как со всем этим поступить, ушлый философ догадался без напоминаний. Время летело незаметно, оставалось дождаться ночи. Вся компания смогла собраться только после заката. Отец Никодим вызвал их к себе, слегка пожурил за трудовое усердие, дескать, о молитвах не забывайте, и, кстати, сообщил о том, что в ворота стучались 2 парня в белых одеждах, интересовались казаком, эльфом и девушкой. Но из монастыря выдачи нет, паре охальников пришлось удалиться, несолоно хлебавши. Ребята сдержанно поблагодарили и уже на выходе тихо уточнили место общего сбора за трапезной, когда народ двинется на всенощную. Вообще-то подобные службы на земле устраивались нечасто, но на небесах монахи могли позволить себе многое. — Рахиль! — Нет, мать Тереза! Чё вы на меня так изумляетесь? Да, я таки тоже была вынуждена переодеться. На юной еврейке аккуратненько сидело черное приталенное платье монашки. Миловеллера оставили в Элфийском. На его рост и худобу не нашлось подходящей рясы, обещали сшить на утро. — Но он вернет нашу одежду? — Так и думаю, что, скорее всего... Ой, вот и он, спросите сами, потом перескажете мне. Впрочем, спрашивать ничего не пришлось. За спиной остроухого философа болтался солидный мешок. Наверняка там и находились все их вещи. — Дети мои, только не надо сейчас тратить драгоценное время на переодевание. Бежим так. Эти черные одежды отлично скроют вас в темноте. Как говорил незабвенный Линь По, приведи аиста, мудрая лягушка предпочтет кимоно из тины. Все сразу признали, что аналогия хоть куда. После чего без споров и пререканий успешно выбрались на стену и привязали веревки к зубцам. Часовых монахи не выставляли, разве что один деятельный дедок дремал в сторожке у ворот. В ночную тишь первым ушел эльф, второй полезла Рахиль. — Удачи! — тихо благословил казак. — Не убегайте далеко, я следом. — Ваня, а вы таки точно решили? Может, пока оно не поздно одумаетесь и вернетесь? Другого православного рая не будет. — Пусть. Но и в таком я тоже не останусь. Не предложили, не спросили. При всем народе шашку отобрали, из формы вытряхнули, в рясу сунули и пинка под зад. Иди молитвы читай. Меня ж до сих пор трясет, как вспомню. — Не надо, не травмируйте себе ваши нервы. Это моя привилегия. Жду внизу, как верная казацкая лошадь. Тихий ойк. Звук пощечины и сдержанная эльфийская ругань откуда-то снизу из темноты дали понять, что девица спустилась куда надо, и Миловеллер ее поймал. Подъясаул еще раз окинул прощальным взглядом мирно спящий монастырь и тоже взялся за веревку. Спуск со стены на твердую землю не занял много времени. Через минуту героические беглецы гуськом удирали мимо рощицы в лес. Обладающий эльфийским зрением, чуть сгибаясь под тяжестью мешка, философ-наркоман бежал первым, остальные спешили след в след, стараясь не отставать. Остановились на чистой серебряной от лунного света поляночке, потому как Мила Веллар просто рухнул носом в мухомор, категорично отказываясь идти дальше. Первое, что сделал Иван, так это полез в мешок за формой и, попросив не смотреть, быстренько переоделся. Черную монашескую рясу он с наслаждением зашвырнул в кусты. — Ваня, вы просто попси-секси! Я не удержалась на подсмотреть. — Может, тут у кого попси и секси? — не совсем уловив суть, надулся молодой человек. — Но любые намеки насчет моей попси меня, как православного казака, только оскорбляют. — Ой, мама, чем оскорбляют? Чем? — А нефиг подсматривать. — Вам еще не говорили, что вы жуткие зануды? — томно потянулась Рахиль. «Но хотите, подсмотрите за мной, мне таки будет чуть-чуть приятно. Включайте музыку, я переодеваюсь». Такого откровенного напора Иван вынести не мог и, разумеется, демонстративно отвернулся, на что и рассчитывала хитрая еврейка. Правда, Мила Веллар повернул было голову в ее сторону, но, столкнувшись с холодным взглядом бывшей военнослужащей, липкий блеск в его глазах мгновенно погас. Тем паче, что на голову ему плюхнулась сброшенная девица и ряса.